Глава 21. Арина Максимова. Первое, что я ощутила, странное, почти невесомое чувство, будто тело совершенно мне не подчиняется. Я медленно открыла глаза, но вокруг все было расплывчатым, белым и непонятным. Я попыталась пошевелиться, но не вышло. Тело словно налилось тяжелым металлом, голова кружилась, мысли путались. «Тихо, тихо, лежи спокойно», — прозвучал рядом негромкий успокаивающий голос, и я с трудом повернула голову, пытаясь понять, кто это. Взгляд, наконец, сфокусировался, и я увидела Артема Романова. Он сидел рядом на стуле, слегка наклонившись вперед, и смотрел на меня очень внимательно и осторожно, будто боялся напугать. «Артем, что случилось?» Мой голос прозвучал чужим, хриплым и слабым. Я не узнавала себя. «Арина, все уже в порядке. Ты в реанимации. У тебя была операция, но все прошло нормально. Не переживай». Он осторожно взял меня за руку и чуть улыбнулся, пытаясь вселить хоть какую-то уверенность. Я резко напряглась. В памяти вспыхнули отдельные обрывки. Резкая боль в животе, страх за сына, паника. Но что случилось потом, я никак не могла вспомнить. «Ребенок, как он? Мой сын, он живой?» Испуганно прошептала я, чувствуя, как по телу разливается ледяной холод. Романов мягко сжал мою ладонь, и улыбка его стала еще теплее. «С ним все хорошо, Ариш. Родился чуть раньше. Легкие пока раскрылись не полностью, но это не страшно. Его уже перевели в детское отделение. Он в надежных руках, и, поверь, парень крепкий. Совсем скоро ты его увидишь». От его слов я почувствовала, как комок тревоги внутри начал постепенно таять. Но все же где-то в груди осталась болезненная тяжесть. Я хотела скорее увидеть своего сына, убедиться собственными глазами, что с ним все в порядке. Но пока сил хватало лишь на то, чтобы слабо сжать руку Артема. «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы облегчения. Он коротко кивнул и, осторожно отпустив мою руку, поднялся с места. «Отдыхай, скоро тебе совсем полегчает. Сейчас я позову Костю, он очень переживает за тебя». Я слабо улыбнулась, но осталась одна, и сразу же на меня навалились воспоминания. Перед глазами встала картинка. Я дома. На пороге стоит мать Кости. Ее холодные глаза, надменная улыбка, презрительный тон, резкий удар и боль, пронизывающая все тело. Меня словно током прошибло от этих воспоминаний. Я резко дернулась, сердце застучало в бешеном ритме, а дыхание перехватило. Мне срочно нужно рассказать обо всем Косте. Он должен знать, на что способна его мать. Она явно не остановится, пока не добьется своего. Я уже не могла откладывать этот разговор. Да и вообще, почему мы должны страдать из-за решений какой-то сумасшедшей? Нет, я понимаю, что они всей семьей тайну какую-то хранят, но это не повод такое вытворять. А если бы, не дай бог, что-то непоправимое случилось, как жить-то потом? Я закрыла глаза, пытаясь успокоиться, когда услышала знакомый голос. «Ариш?» Я резко открыла глаза и увидела Костю. Он застыл в дверном проеме и выглядел довольно измученным. Глаза были покрасневшими от усталости и тревоги. Он осторожно, словно боясь спугнуть, взял мою руку в свою ладонь и сжал так крепко, что у меня перехватило дыхание. «Ты пришел», — тихо сказала я, не отводя взгляда от его глаз. «А ты как думала?» «Конечно, пришел. Больше я никуда не денусь, обещаю». Голос его был хриплым и искренним, и я почувствовала, как внутри меня все сжалось от чувства, которое я так старательно гнала прочь все эти месяцы. «К тому же я видел твой весь внутренний мир, так что, Максимова, скрывать тебе от меня уже нечего». «Что?» — не поняла я. «Я тебя оперировал», — улыбнулся Костя. «Погоди, ты же не практикуешь». «Не в твоем случае», — слабо улыбнулся мужчина и, оттолкнувшись от дверного косяка, приблизился к моей кровати. «Кость, мне надо сказать тебе». Я осторожно подняла взгляд на Титова и вдруг ощутила, как сердце пропустило удар. Сейчас, после всего пережитого, его присутствие рядом воспринималось по-другому. Не просто как присутствие врача или бывшего парня, а как нечто намного более глубокое и сильное. Теперь нас связывал неразрывно общий ребенок, жизнь которого зависела от нас обоих. От него исходило такое сильное чувство уверенности и защиты, что мне совершенно не хотелось с ним сражаться. И даже несмотря на все обиды и страхи, я вдруг поняла, что сейчас только рядом с ним могу чувствовать себя в безопасности. И не только я, но и наш сын. Он покачал головой и ласково прикоснулся к моей щеке. «Сначала мы поедем к нашему сыну. Ты столько пережила, что наши с тобой проблемы могут немного подождать». Я молча кивнула, и Костя помог мне осторожно подняться с кровати и пересесть в кресло-каталку. Я ощутила головокружение, но тут же подавила его, стараясь держаться. Сердце билось учащенно от предвкушения и тревоги одновременно. Он медленно и осторожно повез меня по тихому больничному коридору, молча не отвлекая от моих собственных мыслей. Когда мы подъехали к детскому отделению, я почувствовала, как горло перехватывает, а глаза наполняются слезами. Костя мягко сжал мое плечо, словно говоря, что он рядом, что все будет хорошо. Мы въехали в палату, и я впервые увидела своего сына. Он лежал в прозрачном кювезе, маленький и такой беззащитный, подключенный к проводам и датчикам. Сердце мое забилось с такой силой, что казалось, оно вырвется наружу. «Вот, значит, какой ты!» Совсем крошечный человечек, которого я ждала столько месяцев, за которого молилась каждую ночь. Он казался таким беззащитным и одновременно таким сильным в своем стремлении жить, дышать, бороться. Дрожащими руками я осторожно коснулась стекла, словно боялась потревожить его покой. Глаза мгновенно наполнились слезами, которые катились по щекам совершенно бесконтрольно, но мне было все равно. Теперь у меня было самое главное. Он, мой сын, мое сердце, моя душа, мое дыхание. Теперь я знала точно, что ради него переживу все на свете, справлюсь с любой болью и страхом. Я тихо прошептала, почти касаясь стекла губами. «Привет, мой маленький. Ты не представляешь, как я тебя ждала, как долго мечтала увидеть тебя, коснуться». И в этот момент малыш чуть пошевелился. Его крохотная ручка медленно приоткрылась, будто он хотел подтянуться ко мне, почувствовать, что я рядом, что он не один в этом огромном и пугающем мире. Я не смогла сдержать рыдания, которые поднялись откуда-то глубоко изнутри, и положила руку на стекло так, будто могла через него дотронуться до него по-настоящему. «Я всегда буду рядом, мой хороший», — прошептала я с дрожью в голосе, чувствуя, как в груди распускается огромный комок тепла и нежности. «Никому никогда не позволю причинить себе боль. Я буду твоей защитой, твоим домом, твоей мамой, что бы ни случилось». Костя молча наблюдал за мной, его взгляд потеплел, и в глазах появилось что-то такое, чего я давно не видела — нежность, теплота, забота. Мы провели у сына какое-то время, но потом Костя осторожно отвез меня обратно в палату, сказав, что мне нужно еще немного отдохнуть, как и малышу. Честно говоря, уезжать не хотелось совершенно, но Титов умеет убеждать. «Сейчас я отлучусь на полчасика и снова вернусь, а ты пока полежи». Помогая перебраться на кровать, проговорил Титов. «Мы обязательно все обсудим, ладно?» Я коротко кивнула, слегка с грустью провожая Костю. «Совсем скоро мне предстоит рассказать ему о матери и ее визите. Я понимала, что это будет непростой разговор. Это поднимет новую бурю, которая может разрушить хрупкий мир, возникший между нами. Я очень хотела надеяться, что он мне поверит, что не сочтет сумасшедший». В любом случае молчать я точно не собиралась. Костя должен знать всю правду, иначе мы снова окажемся на краю пропасти. Вопрос был только один. Как он отреагирует на такие новости? И что будем делать дальше?